Строили с умом. Княжна повернула какой-то рычажок. Хорошая штука, спусковой крючок. Император Максимилиан его придумал, когда его самого чуть не зашибло ошибкою. — Бросила б ты свою игрушку, княжна! — крикнул широкоплечий отрок, стоявший с ружьем в шагах в десяти. Кажется, звали его Сергием. — Еще чего! — певуче откликнула Сарина. — А ты, Ленушка, примечай, с валунами-то с этими сам царевич придумал. Таран против у них бессилен, это тебе не стена. Их можно только подкопать да откатить. Так ведь сколько на то времени надобно? И стены деревянные от огня защищены. Да и к стенам-то у нас дома вплотную стоят, а после камней пусто. Хоть и переберешься через них, а будешь как в мышеловке. У греков такая пустота называлась перебол, полоса смерти. Только у них между двух стен крепости. А мост въездной? Деревянный он. Наши уж его сожгли. Чуешь? Гарью слева доносит. Теперь там только яма глубоченная промеж двух валунов. Княжна, а там на стене человек такой. Нелли нахмурилась, вдруг вспомнив невежу. Раньше я его не видала. Водой у меня не угостил из фляжки своей. Тощий телом, с лохмами до пояса. Так это Нифонт. Если, по мнению Арины, имя жадины грубияной являлось исчерпывающим объяснением, то Нелли с тем была не согласна. Ну, Нифонт, а не Степан или Ермил. Так и что с того? Дамам грубить? Однако ж ничего прибавить к сказанному княжна, очевидно, не намеревалась. — Идут! — весело воскликнула она, раздувая тонкие ноздри, словно нюхая опасность. — Ленушка, кубарем вниз. Солонке скажи, чтоб снимала котел. Да кликни Евсея с Владимиром, они в амбаре шахматами баловаться затеяли. Скажи, пора! На взгляд Нелли никаких изменений не проистекало. Визги, сделавшиеся настолько привычны, что она перестала их слышать, не стали громче. Длинные хвосты шапок метались по-прежнему за всадниками, мелькали цветные шелка на длинных шестах. Но спорить Нелли не стала, а поспешила спуститься. Евсей, рьяный охотник годов 30, и черноволосый кудрявый недоросль Владимир уже, как оказалось, отстали от шахмат и были с Соломонией. Владимир мешал теперь варево вместо нее. «Арина сказала, пора!» — крикнула Нелли, да нельзя довольная, что здесь ее никто не гонит. Тащить вверх по лестнице тяжелый котел, наполненный жидкой, словно вода, черной кипящей смолою, оказалось делом непростым. Евсей подымался задом, нащупывая ступени ногою в войротском поношенном сапоге с невероятной осторожностью, такой, что Нелли, затаив дыхание, не могла оторвать взгляда от его рачьей переступи. Владимир же старался попадать в такт, словно они с Евсеем танцевали. И страшная скорлупа с далеко отстающими прихватами плыла вверх, недвижимо, словно стояла на месте. А Соломония Чага уж катила к кострищу второй котел, будто обруч, и ей помогала незнамо откуда выскочившая худенькая и темнокосая Соломония Пятница, Неллина ровесница. Она-то и поделилась только что с Нелли глотком воды из своей фляжки. Больше там не было. — Тебя за смертью посылать! — Арина подгребла к себе поближе запас железных стрел, мало похожих на стрелы. Нелли не успела подосадовать на зряшное нетерпение княжны, как на верхушке камня валуна оказался вдруг монгол. — Лестницы снаружи подперли, — пояснила Арина, приноравливаясь стрелять. Однако ж не успела. Правее ухнул ружейный выстрел, и ордынец отправился туда, куда было изготовился, но только головою вниз. похлебай овсяного киселя. Сергий опустил ручницу. Через камень слева появился еще один монгол, а на соседнем справа аж трое. Арина мелодично засмеялась где-то рядом и одинокой по-куриному захлопал вдруг на месте руками и, откинувшись со стрелой в горле, канул обратно, словно его и не было. Но справа, соскользнув спиной, ордынец мягко приземлился, второй не поспешил за ним, а принял что-то снаружи и успел кинуть внутрь прежде, чем его достиг один из трех прогремевших выстрелов. Чуть выше человеческого роста, не сколоченная, а связанная ремнями лестница валялась теперь поперек убитого монгола. От семи выстрелов упали трое, но Нелли уж не могла уследить за всеми, кто достиг перебола мертвой земли. Лестница многоного бежала к частоколу. Некоторые из несущих лестницу падали, но их тут же заменяли другие. Еще одна, как заметила Нелли краем глаза, упала из-за валунов. Более редкие выстрелы доносили снизу, часто и сверху. Летело все — и пули, и стрелы. Оглушительно заухало кулеврина, но ядра падали вне Неллиной видимости. — Аринушка, дай мне выстрелить! — взмолилась Нелли. — Не дам. — Бери вон ковш. Станешь смолой поливать, покуда Модест тебя не согнал. — Ну почему? Почему тебе можно, а мне нет? — Ты из другого мира, — нахмурилась княжна. — Мы ведь тут, почитай, в 16-м столетии зажились. — А я что? Из парадизу какого? — вспыхнула Нелли. — Меня в младенчестве чуть пугач не погубил, только бабушка спасла. — Это другое. — Некогда спорить. Лей! Одну из лестниц, теперь их было много, уж подтаскивали внизу к стене. Две верхние почерневшие палки стукнулись о настил пола прямо рядом с Нелли. С натугою зачерпнув, Нелли завела подали и опрокинула тяжелый ковш. Послышался гортанный вскрик. Палки под ногами Нелли качнулись вдруг, снова стукнулись о настил. Оторвались от него второй раз и полетели прочь, открывая глазу часть лестницы. Согнувшись вдвое, Нелли разглядела ее целиком. Лестница валялась на земле, а рядом корчился, пытаясь высвободиться из перекладин, обожженный татарин. Когда черный поток настиг его, он успел вскарабкаться до половины. И тут сама Нелли оказалась в воздухе. Чьи-то руки железными тисками сжимали ее подмышками. Отчаянно болтая ногами, Нелли силилась либо достичь опоры, либо легнуть сзади нежданного врага. «Теперь каждый воин на счету, а на тебя в такую минуту положиться нельзя!» — прошипел около ее уха голос отца Модеста. «А от тебя, княжна, не ждал такого ребячества!» Когда чистокол сделался немного выше макушки, Нелли ощутила под ногами ступеньку. Трудно было не ощутить. Отец Модест не поставил, а скорее швырнул ее на ноги. Нелли вывернулась из рук и обратилась. Лицо его разрумянилось от гнева. — Чем я лучше других или хуже, чем... Чем я и хуже? — воскликнула она в свой черед возмущенно. — Сие не твоя жизнь, — ответил отец Модест, сам не ведая, что повторяет за... разруганной им только что Ариной. Но припираться о том с тобою я не намерен. Не хочешь понять по-хорошему — поймешь по-плохому. Коли сию минуту не будет тебя в безопасной горнице, сразу после монгол отправлю тебя с подругами домой. С рук на руки родителям твоим. Даю в том слово чести и наплевать на Венедиктова. Нелли, не отвечая, круто развернулась на низких каблуках верховых сапог. «Да ступай не к себе!» — крикнул ей вслед отец Модест. «Иди в дом к Арине!» Обида, казалось, стучала в висках и застилала дорогу. Нелли даже подивилась, что ноги донесли ее до терема княжны, а не на сыроварню или к порубу. По обыкновению крепости дом был не заперт, да и запирать его было не на что. Нелли вошла. Ни души. Небось, даже старенькая бабушка дома не осталась. Только что была она в гуще самого настоящего бою, что оказалось и вовсе не страшно, а теперь бредет себе в домашней тишине привычных сеней, заходит в знакомую гостиную, где так смешно перемешаны предметы китайской роскоши с неманифактурными тканями и домашней работы утварью. Вот тоска-то! Вот обида! А с него ведь станется в самом деле отправить домой. Нелли решила подняться уж в Аринину горницу. Там хоть книги есть. Впрочем, едва ли можно читать себе книгу, когда все нормальные люди вокруг сражаются. Парашка-то, небось, пристроилась к своей старухе. Лекарства варить для раненых. А Катька? Ладно, о Катьке сейчас думать не надобно. Она выкрутится. И вообще, всем сейчас веселей, чем ей, Нелли. В горнице княжны было такое множество охотничьих трофеев, что Нелли никогда не могла упомнить хоть половину. Роскошная медвежья шкура покрывала сверху бирюзовый шелковый ковер. Вешалками же для ручниц, луков и ножей служили рога. С одного из них Нелли сняла от нечего делать булатную саблю в красиво окованных серебром ножнах. Шпаги в крепости не были в ходу. Фехтовать на них, строго говоря, учились лишь те из мужчин, кто бывал хоть изредка в России. И собственная же Неллина шпага пылилась в горнице, пришлась не к месту. Перешел на саблю даже Росков, а все шпага чем-то милей душе, подумала Нелли, вытаскивая из ножен сверкающий булат. Шпага, либо уж меч, как в старину, что-то чужое, коварное, кроется в этой односторонней выгнутой полосе. Стукнула створка окна. Арина даже больше других любит студить комнаты свежим ветром. В Сабурове климат куда мягче, а в такую раннюю весеннюю пору оконные рамы еще не выставлены, окна учиханы кудельными оческами. Нелли обернулась саблею в руке. На глубоком, узком подоконнике, обитым рысьим мехом, стоял Тартарин.